Духовные предпосылки. Как узнать, пришло ли время создавать семью? Об этом думают многие молодые братья. Иногда они задают вопрос родителям или служителям в церкви. Я считаю, что они поступают мудро, когда спрашивают о том, что их волнует у своих отцов, матерей или духовных наставников. Лучше попросить совета у мудрых людей, чем самостоятельно пытаться выяснить, готов ты к браку или не готов? Итак, где и как молодой человек может узнать о том, что настало время думать о браке? Хочу заострить ваше внимание на трех источниках. Во-первых, узнать это время помогает Бог. Он больше всех заинтересован в том, чтобы у его детей все складывалось хорошо, чтобы в мире было как можно больше той красоты, которую мы видели во второй главе книги «Бытие». Уверяю вас, Бог непременно даст вам знать, что настало время создавать семью. Он будет говорить об этом через Духа Святого во время молитвы или же при размышлении над Священным Писанием. Во-вторых, хорошую помощь могут оказать родители. Они знают своих сыновей, как никто другой. Они видят, насколько сын созрел, им известны его сильные и слабые стороны. Они знают о его отношениях с Богом. Позвольте своим родителям помочь вам. В-третьих, дать некоторые советы могут богобоязненные члены церкви. Если у вас есть духовный наставник, не пройдите мимо него. Он может помочь вам в этой области, потому что хорошо знает вас. Ему не безразлично, что происходит в вашей душе. Он наблюдал за вашим духовным ростом, заботился о вашем богопознании. Возможно, он знает вас уже 5 или даже 10 лет. Позвольте ему помочь вам. Предлагаю вам рассмотреть несколько принципов, с помощью которых можно проверить себя и получить ответ на волнующий вопрос. Вначале спросите себя, созрел ли я для создания семьи как христианин? Конечно, вы можете сказать, мне же не 40 лет. Я не говорю, что вы должны быть зрелым 40-летним христианином. Вам необходимо ответить лично себе, научился ли я понимать Бога, разрешил ли я Богу работать в моем сердце и формировать мой характер, разрешил ли я Богу устраивать мою жизнь в соответствии с Его волей, тверд ли я в вере. Дорогие юноши, я думаю, что на эти вопросы вполне могут ответить и те, кому еще далеко до 40 лет. Если у кого-то нет положительного ответа, советую вам остановиться. Не приступайте пока к созданию семьи, иначе вы легкомысленно загубите то прекрасное, что приготовил для вас Бог. Следующее, что нужно сделать для самоанализа, подумать о своем отношении к авторитетам. Любите ли вы авторитетных людей? Подчиняетесь ли вы им? Охотно ли делаете это? Ищете ли у них защиты? Желаете ли вы слышать, что говорят о вас авторитетные люди? Если вы можете ответить на эти вопросы положительно, значит, у вас уже есть опыт подчинения авторитетам. Приобрести его не так уж трудно, как думают некоторые из вас. Очень хотелось бы мне убедить вас, что подчинение авторитетам действительно много значит в жизни. Послушание родителям и служителям церкви несет с собой чувство удовлетворения и радости, вызывает благодарность Богу за то, что есть люди, которые оберегают тебя. Еще одно, в чем надо обязательно проверить себя – обручились ли вы с Христом? Считаю, что это очень важный вопрос. Является ли Христос вашим возлюбленным? Дорожите ли вы взаимоотношениями с Ним больше всего в своей жизни? Задавая эти вопросы, я догадываюсь о вашей реакции. «Ну, брат, думаете вы, ты ставишь перед нами слишком высокие требования». Однако это не мои требования. Такова христианская жизнь. Вы призваны любить Христа. Он должен быть единственным и самым любимым для вас. Вы должны знать, что значит любить Иисуса и служить Ему. Достигли ли вы этого? Это самое прекрасное положение, которое дает Богу возможность руководить вами. Представьте себе эту чудесную картину. Окруженные любовью Спасителя, вы полностью поглощены им и служите Ему, испытывая от этого восторг. И вдруг Господь начинает тревожить ваше сердце. Ты еще не думаешь создавать семью? Вы в растерянности спрашиваете: «Что, Господи, о чем ты говоришь?» Знаете, если вы так поглощены любовью к Господу и заняты служением, что Ему приходится несколько раз напоминать вам, что пришло время создавать семью, это прекрасно. Бог может заговорить с юношей через отца, который скажет: «Сын, ты уже думал о женитьбе? Мы с мамой об этом молимся». А сын недоумение спросит: «Папа, о чем ты говоришь?» Мне нравятся подобные ответы. Это хорошая реакция. В свое время Бог непременно пробудит ваше внимание, потому что Он ваш возлюбленный. В конце концов вы поймете: «Да, со мною говорит Господь», и начнете просить у Бога спутницу жизни. Ваши добрачные переживания будут носить благочестивый характер, потому что вас объемлет любовь к Иисусу Христу. Дорогие братья, я могу гарантировать, что это будет один из лучших периодов вашей жизни. Я назвал лишь некоторые принципы, по которым можно судить о готовности вступления в брак. Возможно, вы скажете: «Брат Дэнни, мне сейчас 20. С таким подходом все может затянуться на целых 5 лет». Нет, на такое длительное время это не затянется, если вы сделаете вышеназванные принципы правилом своей жизни. Проблема в том, что многие не желают ставить перед собой высокие цели, думая: «Да, мы проживем и по более низким стандартам, и будем счастливы. Наши родители не так уж требовательны. Если мы построим жизнь по их примеру, мы получим от них благословение». Если вы занимаете приблизительно такую позицию, значит, вы несерьезно относитесь к очень важному шагу в своей жизни. В таком случае лучше ждите до 25 лет и с Божьей помощью приводите в порядок свой внутренний мир. Никому не советую спешить создавать семью и в торопях подражать родителям, которые многое могли сделать по незнанию. Я понимаю, что молодые люди хотят непременно иметь спутника жизни, но существуют более высокие цели, чем это. Когда я разрабатывал эту тему, мне предложили порассуждать над текстом из первого послания к Коринфянам: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа». Знаете, я подумал тогда: «Дорогой Господь, это ведь было написано церкви, обремененной множеством моральных проблем. Мы же не такие, как коринфяне. По крайней мере, я надеюсь, что не такие». Какой это слабый, дешевый мотив женитьбы – избежать блуда. Хотя это и библейское основание, и Бог хочет благословить вас, даже если это все, чего вы желаете. Но у Бога есть для вас цели несравненно выше. Дорогие друзья, сегодня вам необходимо открыть свое сердце для принятия ясных библейских утверждений о том, какими должны быть супруги, чтобы в семье царил запланированный им Богом порядок. Какая супруга нужна тебе, любящий Бога христианин? Обрати внимание на суть вопроса. Какая нужна, а не какую ты хочешь? Я ставлю вопрос именно так, в надежде, что твои желания и потребности совпадают. Если ты подошел к созданию семьи вплотную, то пришла пора смотреть в оба глаза. После брака тебе на многое надо будет закрывать глаза, а сейчас самое время быть предельно внимательным. Хочу обратить внимание на 4 особенности благочестивой супруги. Этими особенностями должен обладать и супруг, только в таком случае семья будет крепкой, соответствующей Божьему замыслу. Тебе нужна дальновидная супруга, у которой есть более высокие цели в жизни, чем только обзавестись мужем. Твоя подруга должна уметь видеть вечные ценности. Ищи такую, которая стоит на библейских позициях, ценит порядок и Божьи принципы в семье, которая хочет быть примером, которой дорого служение Богу. Найди именно такую и не желай меньшего. Помни, что недальновидная девушка думает приблизительно так: «Хочу выйти замуж». Зачем? Чтобы иметь детей. Берегись такой меркантильности. Цель супружества намного выше и прекраснее. Тебе нужна добродетельная жена. В 31 главе книги притчи Соломоновых содержится самое красивое описание добродетельной жены. Жену с такой характеристикой не найти ни в мире, ни в номинальных церквах, потому что сегодня цели женщин далеко отстоять от тех, которые обозначены в Священном Писании. Найти такую девушку, которая соответствует библейскому писанию, любит домашний очаг, может создавать уют и вести хозяйство, которая будет заботиться о хорошей духовной атмосфере в семье, будет любить детей. Ищи такую, которая может шить и готовить. Уверяю, тебе нужна именно такая жена с красивым и преданным Богу сердцем. Я не против внешней красоты, но если она имеет для тебя решающее значение, то, скорее всего, ты будешь разочарован своим выбором. Самое красивое чаще всего не самое добродетельное. Я не говорю, что это всегда так, но все же не ставьте внешнюю красоту на первое место. Это неразумно. Поистине красив лишь тот, у кого чистое и непорочное сердце. Наполненное Божьей радостью и благодатью, оно сияет добротой, оно привлекательно. Обладатель такого сердца будет прекрасным, даже если у него самая обычная внешность. Третье. Тебе нужна супруга, которая заботится о своем духовном росте. Я не утверждаю, что она должна быть самой совершенной, и не советую искать идеал. Ищи такую супругу, которая развивает в себе благочестивые качества, позволяет Богу работать над ней, облагораживать ее. Ищи девушку, взгляд которой сосредоточен на Боге и Его качествах, которая старается всегда поступать так, как хочет Господь. Четвертое. Тебе нужна супруга, которая относится к старшим с почтением. Я уже говорил об этом, но хочу напомнить, что тебе не нужна жена, которая не подчиняется отцу и матери. Ты можешь возразить: «Она симпатичная, я люблю ее. Я думаю, что это не создаст проблем». Нет и нет. Девушка, которая не научилась почитать старших, не годится тебе в жены. Я не говорю, что Бог не в силах изменить ее, но хочу, чтобы ты женился на хорошей христианке. Дорогая сестра, тебе не нужен муж, который не научился подчиняться авторитетам. Я говорю это на основании личных наблюдений за жизнью молодых людей в родительском доме. Если он не знает, что такое авторитет, он и сам не сможет им быть. Да, он, возможно, будет как-то влиять на тебя, стараясь добиться своего, но руководить семьей он не сможет. Если он никогда не подчинялся авторитету, он не станет главой семьи. Он не станет впереди и не скажет: «Давай пойдем этим путем, я думаю, что он правильный, он обозначен в Библии». Подводя итог, напомню, что крепкую семью могут создать лишь богобоязненные супруги, которые любят Господа Иисуса. Такие выражения, как «я христианин», «я люблю Иисуса» и подобные им еще не говорят о любви к Богу, равно как и посещение хорошей церкви или воспитание в хорошей христианской семье. Принадлежность церкви может быть лицемерием, и лицемеров в наше время очень много. Настоящая любовь к Господу обязательно выразится в повседневной жизни, обнаружится в отношении к ближним, в исполнении Божьих заповедей. Итак, для создания семьи богобоязненному христианину нужна девушка, о которой, без сомнения, можно сказать: она действительно любит Господа. Точно так и девушка, желающая исполнить Божью волю, может согласиться на союз лишь с тем христианином, который на самом деле любит Бога.